Минуты через три затих он. Поспелов осторожно встал и огляделся, опасаясь подвоха, но кругом была тишина, изредка прорезаемая свистом ночных птиц. И все-таки надолго оставаться здесь было рискованно. Он наскоро осмотрел убитых, давно не бритые мужики, по одежде напоминающие работяг из геологоразведки. Одним словом, таежных людей. В карманах одного обнаружил справку об освобождении из мест лишения свободы. У двоих других, кроме денег и курева, вообще не казалось ничего. Собрав оружие, Георгий снова вышел на болото, одним броском перерезал его и отдышался на другой стороне. Тащить с собой три мешающих движению автомата было ни к чему, поэтому он два сунул под мох, заметив место, и двинулся налегке. Назад он шел скорым шагом, без оглядки, и все равно ушло около часа, прежде чем впереди мелькнула полуоблезлая синяя стена больницы. Кажется, и здесь было пусто и тихо, только вместо ночных пели дневные птицы. Георгий пробрался в усыпальню сквозь партизанский лаз под стеной, выглянул из дыры в полу, прислушался и посветил фонариком. И было хоть смейся, хоть плачь. Ни рюкзака, ни винтовки, ни даже портяна, которые сушились по-солдатски на головке кровати. Даже для вполне здорового человека дать такой круг, потом взвалить на себя груз килограммов 40 и снова бежать, да еще так, чтобы не попасть никому на глаза, было бы слишком. Мелькнула последняя слабая надежда, что вещь пилот могла спрятать Рамул, вырвавшись от своего пациента. Георгий выбрался из больницы и за дами, чтобы особенно не светиться перед жителями, побежал к медпункту. Еще издалека он заметил распахнутую настежь входную дверь в жилую половину, и сердце радостно забилось. Ушла, уговорила, уболтала, усыпила всевидящего и могучего витязя. Каких же умниц воспитывали в этом женском батальоне! Прячась за забором, чтобы не видели соседи, Поспелов одолел заросший лебедой двор, тенью скользнул в сень и замер у двери. За нею явственно слышался характерный шум женской драки, виск, страстное дыхание и треск разрываемой одежды. Иногда тарахтели по полу ножки стола, что-то со звоном летело на пол и тянуло вкусным, уже горьковатым дымком от горящей на сковородке свиной поджарки. Все звуки в доме сопровождались женским визгом и криком. Как выяснилось, чуть позже Демьяниха выследила соперницу, и теперь не выясняли отношения, делили летчика. А сам он сидел в дальнем углу неприютных сеней с видом наблудившего кота и на немой взгляд Поспелого только подергал плечами, дескать, попался. Георгий вызвал его знаком руки и повел через огороды за курицу. Едва распутавшись с пассажирским лайнером, упавшим в Тюменской тайге, доказав, что он не был жертвой террористического акта, а причиной катастрофы стала всеобщая бесхозяйственность и дикий капитализм в аэрофлоте, когда из старых давно негодных машин выдавливали остатки жизненных соков, отсидев положенный срок на всевозможных совещаниях и заслушиваниях, полковник Зарема наконец вернулся в свой табор и уже без нервотрепки погрузился в дела карельской разведоперации. Он знал, что это ненадолго, ибо в расползающемся, как Тришкин кафтан, государстве скоро снова что-нибудь случится, и опять придется латать очередную дыру. А ее уже можно было вычислить, даже не прибегая к компьютерам и экстрасенсам. Прессы и телевидение все чаще бубнили об опасности новой катастрофы на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. В спецслужбах, да и не только в них, прекрасно понимали, что это очередной политический акт Украины, таким образом выдавливающий прощение невероятных долгов перед Россией и деньги за осторожного и скупого Запада. Понимали, и однако же готовились к плановой катастрофе, ибо общественным мнением, а значит и государством, давно уж управляли журналисты, вовсю эксплуатируя неистребимую веру в печатное слово. На две недели, оторвавшись от бермудского треугольника Заремба, теперь наверстывал упущенное и спешно изучал последние теракты прессы. Интересующие службу заметки, статьи, пространные интервью аккуратно вырезались и складывались в папки, рассортированные по темам, геологические, геофизические и метеорологические прогнозы, состояние ядерных объектов и химически вредных производств, нефти и газопроводов, пожарная безопасность, инфекции и массовые заразные заболевания и, наконец, необъяснимые явления природы, влекущие за собой угрозу жизни и здоровья для населения. С этой последней папки Заремба и начал ликвидацию своего пробела в знании обстановки, прихватив газетные вырезки домой.